Глава 15. Если бы в центре строили железные дороги так, как в 20 веке на Земле, огибая неровности рельефа, пренебрегая умеренными спусками-подъемами, ничем бы наш реактивный двигатель не помог. Тяга у него, конечно же, была крошечная. Но дороги центру мы напоминали скорее железки 18 века, когда слабые паровозы не способны были тянуть состав на маломальский подъем, да и каждый лишний изгиб в дороге служил для машиниста источником головной боли. Их старались прокладывать по прямой, а плотно выравнивали, допуская лишь градус уклона. На самом деле история повторяется для современных сверхскоростных поездов. Прокладывают такие же ровные прямые трассы. Но в центре, конечно, причиной было не совершенство технологий, а их отсталость. Это старая ровная прямая дорога, идущая в сухом климате Сургана, где песчаные бури несколько раз в год полировали рельсы до блеска, была идеальной трассой для нашей реактивной дрезины. Возможно, единственной, где она могла ехать. И даже разогнаться до скорости автомобиля, едущего в городе. Километров 50-60, ну, если на глаз. Ничего и близко напоминающего спидометр на дрезине не оказалось. Мы сидели, пригнув головы, скорее, чтобы спрятаться от ветра, чем для улучшения аэродинамики. Шипел ацетилен, локотало пламя, со странным жужжащим звуком, с чего бы. Крутились колеса. Классического перестука на рельсах почти не было. Ветер и песок действительно отшлифовали рельсы, стыки почти не чувствовались. Первые полчаса мы разговаривали о чем угодно, лишь бы сбросить напряжение. Потом замолчали. Даже Ашот бросил попытки острить. Вокруг тянулась бесконечная холмистая степь, похожая на клондальскую, но более сухая и потому унылая. Редко-редко встречались зеленые пятна, маленькие оазисы. Один раз мы наткнулись на идущий нам навстречу караван, десяток лошадей и мулов, 5 человек и груз. Один из караванщиков пальнул из ружья в воздух, то ли приветствуя нас, то ли предостерегая. Эйжел недовольно заворчала, потянулась за своим похожим на маузер пистолетом, но стрелять в ответ не стала. Часа через два пламя в горелке стало хлопать и погасло. Газ кончился. Что делать в такой ситуации, мы обсудили заранее. Перекинули шланг на второй баллон, пустили газ из него, зажгли заготовленным еще на станции факелом. Обошлось без взрывов и ожогов. Пустой баллон мы скинули с дрезины. «Вот будет весело, если газ кончится посреди степи», — мрачно сказал Ашот. «Рычаги-то срезали, дрезина не поедет». «Пешком пойдем», — сказал я. Это тоже было обговорено. Мы разговаривали просто, чтобы убить время. Нет ничего томительнее ожидания, даже когда ты в пути. А может быть, в пути оно и есть наиболее томительно. Я сидел, опустив голову, и думал. Допустим, мы успеем опередить литерный поезд с пленниками. Готов ли я устроить перестрелку с нашими же ребятами-пограничниками? Пусть не служащими на заставе, а из спецотряда, но нашими. Быть может, немцами, французами, американцами, но пограничниками. Я готов стрелять и убивать. Вслушиваясь в себя, я понял, что ответа нет. Из всех обид пока можно было предъявить лишь бедного убитого пса. Вдруг среди наших друзей впрямь есть вражеский агент, которого надо поймать любой ценой. Нет, это чушь и бред. Они все земляне, мы же встречались в Москве, а враг должен быть из другого мира. Но какие-то основания у главного штаба были, несомненно. Может, все-таки стоит не отбивать друзей, а добровольно сдаться и вместе с ними отправиться в штаб, чтобы там доказать свою невиновность. Тем более, с чего я взял, что мы способны противостоять службе собственной безопасности штаба. Нас трое, и хорошо четверо, включая Эйжел. Против 5, как минимум профи. Они, небось, и на земле не менеджерами-музыкантами работали, а в каких-нибудь силовых структурах. Таких вояк, как мы, пачками на завтрак едят. «Ударник!» — тихо позвал Ашот. «Ударник! Газ!» Я вскинул голову, посмотрел на Ашота. Потом прислушался к сипению газа в сопле. Заглянул туда. Синий язычок пламени едва-едва трепетал. Я нащупал вентиль, попытался повернуть. Открыто до упора. Будто испугавшись моего взгляда, огонь съежился и пропал окончательно. «Ничего», — сказал я с нарочитой бодростью. «Большую часть пути мы проехали, осталось 10 км. Ну, 20. Дошагаем». Особого оптимизма мои слова не вызвали, но делать было нечего. Мы сидели и ждали, пока дрезина остановится. Прошла минута, 3, 5, 10. Мы катились. И вроде как даже не снизили скорость. Что за черт? Я вскочил и заглянул в сопло, будто надеялся обнаружить там бодрое пламя. Ничего, разумеется, не было. «Почему мы катимся?» — с любопытством спросил Хмель. Ашот пожал плечами. Я посмотрел на Эйжел. Та с самым невинным видом пожала плечами. «Я же говорила, надо подтолкнуть дрезину, заскочить на нее и катиться». «Эйжел?» — спросил я. «Тут уклон, ударник. Разлом случился в горах. До разлома мы медленно поднимались в гору, а после разлома путь все время идет вниз, чуть-чуть, но этого хватает. Когда мы переехали разлом, я вспомнила, мне рассказывали». Я онемел. Я смотрел на баллоны, на нелепое сопло, на ошарашенные лица Ашота и Хмеля. Наверное, у меня такое же лицо сейчас. «И мы зря ехали на паровозе через этот ужас!» — воскликнул я. «Говорю же, потом вспомнила!» — грустно сказала Эйжел. «Иначе бы и сразу сказала». «А почему не сказала потом, когда переехали разлом?» «Я сказала», — невозмутимо сообщила Эйжел. «Ты же вроде как в шутку сказала», — поддержал меня Ашот. «Зачем мы эту хрень городили?» Он махнул рукой в сторону нашего кустарного ракетного двигателя. «Вам так спокойнее было?» — Эйжел пожала плечами. «Все равно надо было у дрезины срезать рычаги и шестеренки, чтобы свободный ход был. Ну, потеряли час на эту штуку. Не страшно. Может, она и ускорила нас немного». Дрезина катилась на незаметном для глаза спуске. Эйжел невинно смотрел на нас, мы молчали. «Нет, ты скажи, почему молчала?» — упорствовал Ашот. «Почему?» Эйжел вздохнула. «Ударник так обрадовался, что ракетный двигатель придумал, и вы воодушевились. Вам, землянам, важно чувствовать себя умнее, я это знаю, почему бы и нет?» Она развела руками. То ли от откровенности, то ли еще по какой-то причине. У нее снова прорезался акцент. «И это неплохо. И это хорошо, когда настроение хорошее. Стоит времени, я знаю, я женщина клана». «Мы идиоты», — сказал я. «Эйжел, я и впрямь думал, что эта фигня разогнала дрезину». «Может, и разогнала. Немного», — Ашот наморщил лоб. «Считать надо. Только я формулы не помню. Дома посчитаю. Хочешь?» «Не хочу», — буркнул я. «И что теперь, Эйжел? Ты беспокоился о наших чувствах? Так вот, теперь я чувствую себя идиотом, самонадеянным болваном. И что делать?» «Посмейся», — предложила она. «Над собой, надо мной. Помогает». Я подумал и рассмеялся. «В конце концов, мы ведь движемся к Иртану, а там встретим литерный поезд, и начнутся такие проблемы, что даже путешествие через разлом забудется. Не говоря уже о шутейном ракетном двигателе, приделанном к дрезине». Когда я пришел на заставу, была уже глубокая ночь. Я сбросил с плеч рюкзак, постоял, привалившись к ограде. Потом несколько раз дернул за веревку. Колокол бодро звякнул, за оградой истерично залаял наш пес. Я ждал. «Кто-то должен быть внутри. На заставе всегда кто-нибудь есть, так принято». «Кого черти носят?» — донеслось из-за ворот. Пес тут же замолчал. «Это я, ведьма». «Я бывают разные», — настоятельно сказала ведьма, гремя засовами. «Я, он же Иван, он же ударник, он же седьмой пограничник заставы», — отозвался я. «Тебе адрес по прописке сказать?» Ведьма открыла ворота, посмотрела на меня. Пистолет она держала в руке, но дулом вниз. В другой руке была яркая карбидная лампа. На ведьме был красный клетчатый халат и шлепанцы с пушистыми розовыми помпонами. «Что случилось, ударник?» — тихо спросила ведьма. «Все нормально», — ответил я, подхватывая рюкзак. «Баня горячая?» «Баня холодная, и дров нет», — ответила ведьма. «Старик с Иваном Ивановичем за дровами поехали». «Ну и хрен с ней, с баней», — решил я, входя в ворота. Ведьма за моей спиной задвигала засовы. «Ведро холодной воды сгодится». «Кто?» — неожиданно спросила ведьма. «Кто это был?» Я ответил только, когда мы вошли в дом и уселись за стол. От ведьмы можно было ничего не скрывать в связи с бесперспективностью этого занятия. «Парень молодой», — сказал я. «Лет 20, может, с небольшим. У него был тюк с грузом, лекарства в основном. Я их прикопал, место заметное. Тяжело было все тащить. Документов никаких, лекарства в основном украинские». «Как сюда хохлата занесло?» — удивилась ведьма. Крякнула, встала, пошла к буфету, принесла бутылку водки, рюмку и стакан, шмат сала, черный хлеб. Я посмотрел на бутылку и спросил. «Издеваешься?» «Нет, ударник», — сказала ведьма. «Не тот повод. Но осталась только украинская водка, что тут поделаешь. А закуски лучше сало не придумано». Она поморщилась, потерла левый бок. «Хотя поджелудочная, наверное, другого мнения». «Себе ведьма налила рюмку, мне полстакана». «Я столько не пью», — сказал я. «Сейчас выпьешь», — ответила ведьма. «Ты первый раз убил человека?» Я кивнул и опрокинул стакан в рот. Водка была теплая и прошлась по горлу, как наждак. Я закашлялся, схватил кусок хлеба, торопливо прожевал. «Да», — сказал я. «Как все было?» Шел четвертым дозором, вышел прямо на него лоб в лоб. Окликнул. Он вскинул ружье и дважды выстрелил. У него в стволах дробь была, он промазал. Одной дробиной только по куртке чиркнуло. Я показал рукав, который словно бритвой полоснули. «Повезло», — спокойно сказала ведьма. Я схватил автомат за камень, присел. Там у слонца валуны такие красные, помнишь? Парень ружье перезаряжал. Надо было припугнуть. Или под ноги выстрелить. Ему все равно не успеть было перезарядить ружье. «Он в тебя выстрелил», — холодно сказала ведьма. «Я мог взять его живым». «И что?» «За вооруженное нападение на пограничника расстрел». «Он уже попадался нам?» «Да», — я кивнул. «У него черный круг на запястье. Он зачем-то поверх свою татуировку сделал черный квадрат. Малевич хренов. Все равно видно, что круг был». «Вне закона», — кивнула ведьма. «Рецидивист, Иван, ты все правильно сделал». «Он тащил медикаменты», — упрямо сказал я. «Хотел всего лишь заработать. Откуда я знаю, как он там живет на своей Украине? Работы нет, денег нет, семья...» «Научился ходить в центр». «Давай, давай. Придумывай ему биографию, пожалуйста», — фыркнула ведьма. «Мать-старушка ждет у окна, дочурка плачет вечерами в кроватке и говорит: «Мамочка, почему папа не приходит? Мы этого не знаем и знать не можем. Человек не первый раз нарушил закон. Он знал, на что шел. Мог быть официальным торговцем. На жизнь бы хватило, даже на черную икру с шампанским бы оставалось. Думаешь, он бы о тебе горевал? Хорошо, если зарыл бы, а не бросил посреди степи». «Я его похоронил», — сказал я. Водка начала туманить мозги. Злость на себя чуть притупилась. «Иван, мы не ангелы», — сказала ведьма. «Ну и не демоны, мы служим закону. Уж какой не есть в центре закон, но мы его защищаем». «Зря я стал пограничником», — пробормотал я. «Платил бы по своим барабанам». «Человек, который научился ходить между мирами и добровольно от этого отказался, вообще не человек, а свинья нелюбопытная», — холодно произнесла ведьма. «Не мог ты отказаться. И давай не разыгрывай сцену спора Жеглова и Шарапова. Я убил бандита, ты убил человека. Все это лирика. Ты убил врага, пытавшегося убить тебя, выстрелившего в представителя власти». «Да какая тут власть!» — воскликнул я и сам себе плеснул еще немного водки. Ведьма налила и себе полрюмки. «Все эти недогосударства, территории, клондал еще туда-сюда, а остальные — полная анархия». «Это ты зря», — сказала ведьма. «И вообще, если бы изучал историю Центрума, как я тебе, кстати, советовала, понял бы, за последние полвека Центрум сильно изменился. Они восстановились после чумы, начали развиваться. Еще 10 лет от силы, и тут снова возникнет единое государство. Не знаю только, где будет столица — в Кландале, Сургане или Цаде». «Цад?» — поразился я. «А ты их со счетов не сбрасывай», — усмехнулась ведьма. «Они вроде как прыщ на карте, вот только амбиции у них огромные. Есть и другие игроки. Будет тут государство, будут тут технологии, не зависящие от полимеров и бензина. Центрум еще может снова стать самым могучим из миров, не сомневайся. И железнодорожников тогда прижмут, и нас, пограничников, поганой метлой выгонят. Много чего тут случится, ударник. И крови снова прольется немало. И такие вот ребята-контрабандисты, которые тащат, что попало и куда попало, этому способствуют. Знаешь, что однажды старик перехватил?» «Ну?» — спросил я. «Полную документацию по созданию ядерного оружия». Я удивленно посмотрел на ведьму. «Зачем им это?» «Адаптированную к миру, где не существует высокомолекулярных соединений». Я подумал, уточнил. «Кто сделал?» «Документация была на немецком», — сказала ведьма. «Вот все, что мне известно. Мы ее передали в штаб, как положено, они пусть ищут концы. Скорее всего, это был заказ одного из правительств Центрума. Выполнили его какие-нибудь ученые, для которых это была абстрактная задача, разминка для мозгов. Понимаешь, ничего секретного в атомной бомбе в наши дни нет. Это просто дорогая штука, отдельные детали, которые трудно собрать в гараже. А начинку не сваришь на кухонной плите, но в центруме есть уран. Его можно добывать, обогащать. Им только ядерного оружия не хватает. Я покачал головой. Идиоты. «Центрум ждет передел власти», — сказала ведьма. «А в этом деле никто в средствах не стесняется. Так что хватит заниматься интеллигентским самокопанием. Ты все сделал верно. И, может быть, оттянул большую войну на несколько месяцев. Спас миллионы человеческих жизней». «Какая ты красноречивая», — восхищенно сказал я. «А тебе доводилось убивать, а? Ты же почти все время здесь, на заставе». «Мне доводилось», — холодно сказала ведьма. «Только не здесь, а на земле. Так что я тебя понимаю, а ты должен мне верить. Иди ложись. Домой утром отправишься. Я тебе нагрею водички. Все, я спать. Водку не допивай». Она зевнула и пошла к лестнице. Я еще с полчаса сидел за столом, смотрел на ровный яркий свет газовой лампы. Пить не хотелось, спать тоже. В конце концов я пошел в баню, разделся, облил себя ведром холодной воды и шагнул домой, в Москву. Дрезина остановилась, когда мы уже видели Иртан на горизонте. На фоне заходящего солнца показался выкрашенный белым бак водокачки и шпиль церкви. Эйжил приветствовала появление города торжествующим воплем на своем языке. Я хоть и знал немного язык горских наемников, слов не разобрал. А может, в них и не было никакого особого смысла, просто эмоциональный крик вроде нашего «Ура!» или английского «Хура!». Помню, как меня удивило в свое время, что происхождение этих таких похожих слов совершенно разное. Я смотрел на Эйжил, на ее стройный силуэт, на открыточно красивом фоне. Темное небо с едва заметными завитками перистых облаков в вышине, багровая половинка солнца. И на миг меня пронзила тоска. Она хорошая девушка, очень хорошая, особенно для своего мира. Если бы не ее постельные привычки. Дело даже не во всех этих играх с наручниками, командами и прочей садомазо-атрибутикой. Мне это не нравится, но я бы мог свыкнуться. Но она просто слишком сильная, слишком волевая, слишком активная. Я вовсе не считаю, что женщина должна быть кисейной барышней или молчаливой, послушной тенью мужа, нет. Но Эйжил уж слишком сильная, и речь не о физической силе. «Ты на меня смотришь?» — внезапно сказала Эйжил. «Да», — признался я. Дрезина уже замерла, но почему-то мы все молчали и не двигались. Хоть тело у всех затекло и требовало разминки. «И о чем думаешь?» — требовательно спросила Эйжил. «О том, что в семье штаны носить должен кто-то один», — честно сказал я. «И мне порой этого очень жаль. Может быть, мне показалось, что плечи Эйжил дрогнули?» Голос ее в любом случае остался спокойным. «Да, ударник, я тоже об этом порой жалею». «Но почему вы так консервативны и нетолерантны?» — внезапно сказал Ашот. «А как же гей? В семье из двух мужиков очень много плюсов. Можно все время смотреть футбол, пить пиво и разводить бардак в квартире. Одна беда. Сексом придется заниматься на стороне, не друг с другом же трахаться». «Очень смешно», — кисло сказал я. «Уж как получилось», — буркнул Ашот. «Ударник, Эйжил, вы как-нибудь между собой свои отношения выясняйте, а? А то мы с Хмелем себя чувствуем лишними, верно?» «Верно», — первым поднимаясь и спрыгивая на насыпь, сказал Хмель. «Вставайте, что расселись!» Общими усилиями мы сбросили дрезину с дороги. Будет проезжать, с еженедельным объездом ремонтный бронепоезд подберет. А то еще устроим крушение. Собрали вещи и двинулись к городу. «Надеюсь, что мы и впрямь опередили литерный», — сказал я. «Если нет, то уже не догоним», — согласился Ашот. «Ну, конечно, если у Эйжил нет в запасе еще какой-нибудь хитрой прямой дороги, а?» «Нет», — негромко сказала Эйжил. «И это был единственный шанс». Я подумал о том, что еще обиднее будет, если литерный поезд обгонит нас на последних километрах пути и унесется вдаль перед самым носом. Но этого не случилось. Мы прошли последние километры по оживающей к вечеру степи. Начали пересвистываться суслики, запорхали в сухой траве какие-то мелкие птахи. Возле города стали попадаться и деревья, и целые рощи, и возделанные поля. Иртан был настоящим городом, а не станцией, при которой жил обслуживающий персонал. Кажется, здесь даже что-то производили, то ли одежду, то ли мебель. Вертелась в голове фраза «Модные новинки из Иртана». Вокзал в Иртане располагался прямо на въезде в город. Большой вокзал. К нему подходили пути со всех сторон. Гудел маневровый локомотив, толкая по рельсам цистерны. Стояли на запасных путях грузовые вагоны и платформы. Даже свой, приданный вокзалу, бронепоезд имелся. Маленький, в три вагона с паровозом и не под парами. Но мы все равно помрачнели, проходя мимо. Уходить, если удастся спасти ребят, будет тяжело. Впрочем, зачем нам уходить по центру? Прыгнем домой на землю. «А как же ты?» — внезапно спросил я Эйжел. «Пойдешь с нами на землю после боя? Здесь жарко будет». Эйжел посмотрела на меня и резко спросила. «Зовешь? Вам же запрещено проводить местных на землю». Я облизнул губы и честно сказал. «Зову. Отсидеться. И плевать на запреты». «Подумаю», — Эйжел отвернулась. «Давно мечтала». Встречные железнодорожники поглядывали на нас настороженно, но, признав пограничников, расслаблялись. Патрулю, двум немолодым мужикам с автоматическими винтовками, пришлось показать татуировки и сказать «внешний пограничный пароль». Вроде бы настороженности мы не вызвали. «Как отбивать-то ребят будем?» — пробормотал Ашот, никому не обращаясь. «Эх, авантюризм чистой воды». Мы дошагали до вокзала и, не сговариваясь, направились прямо в кабинет начальника станции. Опять же, нас пропустили спокойно, разговаривали в духе сотрудничества и взаимопонимания, которое постоянно декларировалось и нашим, и железнодорожным начальством. Только в приемной начальника пришлось подождать, он был занят. Но мы пока не спешили. Из окна были прекрасно видны подъездные пути, и литерного там не было. «Господин Фродель вас примет», — вежливо сказала, наконец, хорошенькая секретарша в земном на вид брючном костюме. Непонятно, как она об этом узнала, никакого телефона у нее на столе, конечно, не было. Господин Фродель был молод, для своего ответственного поста улыбчив и гостеприимен. Он вышел из-за стола навстречу, лично пожал всем руки, усадил в кресло перед столом. Эйжел скромно села позади нас, баюкая затянутую в лубок правую руку. «Чай, земной чай», — попросил Фродель секретаршу. «Нашим уважаемым гостям». Секретарша удалилась, Фродель уселся за стол и вопросительно посмотрел на меня. Взгляд у него был немного напряженный. «Мы из штаба», — нагло соврал я. «Сегодня ожидается литерный из Кландала. Он еще не прошел?» «Нет-нет», — покачал Фродель головой. «Ждем с минуты на минуту, сами понимаете. Зеленая дорога, всем приказано способствовать». Хмель облегченно вздохнул, а вот Ашот, пожалуй, огорчился этим известием. «Это очень хорошо», — сказал я. «Дело в том...» «Дело в том, что они отстали от поезда», — внезапно сказала Эйжел. «Да», — обрадованно поддакнул я. «Возникли всякого рода непредвиденные обстоятельства». Сзади послышался какой-то легкий стук, и господин Фродель расслабился. «Но, к счастью, их удалось решить», — снова заговорила Эйжел. «Господин Фродель, распорядитесь, чтобы всех заковали в наручники, а этому...» — снова послышался мягкий удар. «В рот поместили надежный кляп. Ашот, я понимаю, что ты достаточно напуган, чтобы открыть портал, но это будет плохой идеей». Я повернулся. Посмотрел на Эйжел, она уже стояла. В левой руке у нее был здоровенный пистолет, а Хмель неподвижно осел в кресле, свесив голову на бок. На макушке у него волосы слиплись от крови. «Он живой», — спокойно сказала Эйжел. «Не беспокойся, ударник». «Почему Эйжел?» — спросил я. Состязаться с ней в стрельбе я даже не собирался. В рукопашном бою тем более, пусть у нее сломана правая рука. «Почему?» «Потому что кто-то с вашей заставы враг», — сказала девушка. «Понятно, что это не вы трое, но для гарантии пусть в штабе допросят всех». Вошла секретарша Фродоля с подносом. На подносе была одна чашка чая и три пары наручников. Красиво, черт побери. «Я надеюсь, что это не ты», — добавила Эйжел, глядя на меня. «Но для гарантии...» «Всегда лучше перестраховаться», — кивнул Фродель из-за стола. Секретарша подставила перед Эйжел чай, а потом с милой улыбкой застегнула на наших руках наручники, не пропустив их меля. И, двигаясь так, что ни на мгновение не заслонила меня или Ашота от ствола в руках Эйжел. Она как раз закончила с хмелем, когда Эйжел расслабилась. Пистолет небрежно сунула под мышку, взяла чашку и сделала глоток. После чего глаза у нее закатились, и она упала на пол. А вот пистолет секретарша подхватила, не дав ему упасть. «Всегда лучше перестраховаться», — с улыбкой повторил Фродель, доставая из стола еще одни наручники и бросая их секретарше. Он был молод, улыбчив и обаятелен. Но когда я посмотрел в его холодные глаза, то всякое удивление, как он достиг такого серьезного поста, исчезло. «Литерный придет через 20 минут. Вы не представляете, как я рад, что вы успели», — искренне сказал Фродель. «Через полчаса вы уже будете ехать в Марине».